«Это Люки», — негромко сказал Дэйв. «Ему тяжеловато приходится сейчас, мистер Пиблс. Принес мне мою ненаглядную, принес мне мою ненаглядную, принес мне ядреную ненаглядную», — распевал Люки, не поднимая головы. «Сожалею», — начал был Сэм. «Нет у него никакой ненаглядной», — завопил Дэйв, «грязная работа. Заткнись и рисуй свой плакат, Люки. Меньше полдюжины Сара не берет, она приходит специально». «Ты достанешь мне бутылку этой ненаглядной», — тихо, но выразительно сказал Люки. «Если не достанешь, буду есть крысиные г...» «Не обращайте на него внимания, мистер Пиблс», — сказал Дэйв. «А что случилось?» «Видишь ли, я хочу знать, не видел ли ты пару книг, когда забирал газеты в четверг. Я засунул их куда-то и решил проверить. Их пора возвращать в библиотеку». «У тебя есть 25 центов?» — неожиданно спросил парень с высунутым языком. «Тогда угадай слово. Буревестник». Сэм машинально полез в карман. Дэйв остановил его, готовый принести извинения. «Не давайте ему денег, мистер Пейблс», — сказал он. «Это Рудольф. Никакой буревестник ему не нужен, он и птица больше не ладят. Поспать бы ему ночку и все». «Прости», — сказал Сэм, — «я поиздержался, Рудольф». «А ты и все остальные», — сказал Рудольф. Возвращаясь к своему плакату, он бурмотал. «Как дела 50 на 2?» «Я не видел никаких книг», — сказал Дэйв, грязная работа. «Сожалею. Я просто достал газеты, как обычно. Миссис В. там тоже была, и она может сказать. Никаких неправильностей я не сделал». Но по его воспаленным несчастным глазам было видно, что он и не надеется, что Сэм поверит в это. В отличие от Мэри, Дэйв жил в том мире, где Рок не просто подстерегал его на дороге или за углом, а окружал его. Он жил в этом мире с минимумом чувства собственного достоинства. «Я верю тебе», — Сэм положил руку на плечо Дэйва. «Я просто опрокинул вашу коробку с бумагами в один из моих пакетов, как всегда», — сказал Дэйв. «Если бы у меня было 1000 ненаглядных, я бы их все проглотил», — сказал друг Люки. «Я бы разом высосал их все. Вот так, чао, вот так, чао, вот так, чао, да дао, да». «Я верю тебе», — повторил Сэм и похлопал Дэйви по костлявому плечу. А в мыслях закралось, боже упаси, нет ли у Дэйва блох. Следом за этой неблаговидной мыслью появилась другая. «Вообще, был ли кто-нибудь из членов Ротари Клаб, этих здоровенных и добродушных парней в этой части города?» У него возник вопрос, а знают ли они вообще об улице Углов? «И вообще о таких людях?» И у него еще возник вопрос, а думал ли Спенсер Майкл Фри о таких людях, как Люки и Рудольф и Дэйв «Грязная работа», когда писал, что в этом мире человеческое прикосновение... «Все! Прикосновение рук твоей и моей — это все!» Сэм внезапно ощутил стыд при воспоминании о своей речи, напыщенной, восхваляющей простые прелести жизни маленького города. «Ну и хорошо», — сказал Дэйв, — «значит, я могу приходить в следующий месяц?» «Конечно. Ты отвез газеты в комбинат переработки вторичного сырья, правда?» «Угу!» Дэйв «Грязная работа» показал пальцем с желтым грубым ногтем. «Прямо туда, но они закончили работу!» Сэм кивнул. «А что ты сейчас делаешь?» — спросил он. «А, так, провожу время», — сказал Дэйв. Развернул плакат и показал Сэму. На плакате была изображена улыбающаяся женщина, в руках которой деревянное блюдо с жареным цыпленком. И первое, что поразило Сэма, что нарисовано... «Хорошо, правда? Хорошо. Янчуга? Или нет, Дэйв «Грязная работа» от природы умел рисовать». Над картиной было аккуратно написано: «Цыпленок на обед в первой церкви методистов. Пожертвование на поддержание ночлежки для бездомных на улице Ангелов. 15 апреля, воскресенье, с 6 до 8 вечера. Ждем тебя, ждем всех». «Это будет до антиалкогольной встречи», — сказал Дэйв. «Но нипочем нельзя писать на плакате об АА. Это что-то вроде секрета». «Знаю», — сказал Сэм. Он помедлил, я потом спросил. «А ты ходишь на АА?» «А, можно печать, если не хочешь. Я знаю, что это не мое дело».